Ух ты! Как красиво! Весь город как на ладони. Люди такие маленькие, а трамваи словно игрушечные. Владимир Сергеевич, мы летим! Летим, Петя, летим. Мой аппарат позволяет нам свободно перемещаться не только во времени, но и в пространстве. Осторожней, профессор! Мы только что чуть не врезались в часы высокой башни. Спасибо, Петя. Я никогда не видел башен Московского Кремля с такого близкого расстояния. Вот и засмотрелся. Так мы уже в Москве. Вот здорово! Владимир Сергеевич, а почему на башнях двуглавые орлы? Куда делись большие рубиновые звезды? Петя, мы сейчас в 1931 году, а звезды здесь появились намного позже, лишь в 1935. А почему мы движемся, а трамвая нет? Ваш аппарат остановил время? Нет, Маша, мой аппарат здесь ни при чем. Сегодня 6 января. Черный день для московских дорог. Бесчисленная армия извозчиков. Все автобусы и трамваи Москвы застыли в одной гигантской пробке. Последние несколько лет в Москве открывались новые заводы и фабрики. Сотни людей хлынули в город на заработки. И вскоре число жителей перевалило за 4 миллиона. Для примера, в Санкт-Петербурге сейчас проживает почти столько же человек. Ого! Вот именно, ого! А ведь это только 1931 год. Что ждет город в будущем, страшно было представить. Городской транспорт не справлялся с потоком пассажиров. Если трамвай рассчитан на 150 пассажиров, то как ни старайся, а 250 в него не засунешь. Посмотрите, Владимир Сергеевич, а вот эти люди думают, что засунешь. Они гроздьями висят на подножке, но не слезают. Трамвай едет вместе с ними. Какой ужас! Согласен. Согласен, и размеры этого ужаса увеличивались с каждым днем. В город ежедневно прибывали новые люди, находили жилье, устраивались на работу и вставали в очередь на трамвай. А зачем? Шли бы пешком. Всем нужно было успеть на работу, Петь. А на тот момент трамвай был самый быстрый способ куда-либо добраться. Никто не хотел опаздывать. А чего они боялись? Ну, опоздал минут на 5, ничего страшного. Это только для тебя ничего страшного, а все воспитанные люди не любят опаздывать. С каждым днем пассажиров становилось все больше, и правительство серьезно задумалось над строительством метро. Чтобы разгрузить наземные дороги, было принято решение строить дороги под землей. А почему они раньше до этого не додумались? Додумались. Еще в 1923 году, то есть 8 лет назад, московский метрополитен был заказан немецкой компанией «Сименс». «Сименс? Что-то знакомое. О, у моей бабушки телефон этой фирмы». Ну, это старая фирма. И в начале 20 века она уже успела построить метро в Будапеште. Вот мы к ним и обратились. Это хорошо. Да, но от их проекта пришлось отказаться. Почему? Он был слишком дорогой. А мы сами не могли придумать метро? Пытались. Одновременно с немецкими конструкторами мы начали разрабатывать свой собственный проект. Но так как у нас было мало опыта, а точнее вообще никакого, то смогли закончить его лишь в 1931 году, когда оттягивать его окончание уже было нельзя. А где в Москве начали рыть первую яму для метро? Не яму, а шахту. Ну, шахту. Наверняка на Красной площади. Глупости какие. Кто будет строить метро на Красной площади? Маша, ты, наверное, удивишься, но такие мысли действительно бродили в инженерных умах того времени. Самые первые предложения по созданию метро в Москве появились еще в 19 веке. Когда женщины ходили в длинных платьях, широкими юбками. А мужчины в цилиндрах. Правильно. И по одному из таких проектов прямо на Красной площади должен был появиться вокзал, а вдоль Кремлевской стены встала бы эстакада, и по ней побежали бы поезда. Фу, как некрасиво. И хорошо, что не побежали. Ну и зря, что не побежали. Здорово было бы проехаться прямо над Кремлевской стеной. Владимир Сергеевич, а почему этот план не приняли? Ну, потому что многим действительно это показалось некрасивым. Не хотели портить вековые постройки. Да и жителей в Москве тогда еще было не очень много, и извозчики вполне справлялись со своей задачей. Где же тогда появилась первая шахта? А это мы сейчас узнаем.